Глава вторая. Тронхейм. Мне очень жаль, что я не могу выполнить ваши требования и сообщить более подробные данные об ухаживании и брачных ритуалах аборигенов Лузитании. Я понимаю, повергнет вас в крайнее беспокойство. Впрочем, вероятно, вы уже пребываете в этом состоянии, и именно оно заставило вас просить ксенологическое общество наложить на меня взыскание за отказ сотрудничать с вами. Когда наши будущие ксенологи жалуются, что я не умею добывать правильные сведения из бесед с пиквининос и наблюдений за ними, я всегда рекомендую им перечитать список ограничений, наложенные на меня законом. Я не имею права брать с собой на место контакта более одного помощника. Мне запрещено задавать вопросы, из которых пиквинины смогут сделать выводы о характере человеческой культуры. Нельзя подбрасывать им информацию, чтобы понаблюдать за реакцией. Нельзя оставаться с ними более 4 часов подряд. Нельзя пользоваться в их присутствии продуктами технологии, кроме одежды, а значит камерами, магнитофонами, компьютерами, а также карандашом и бумагой. Мне даже запрещено наблюдать за пиквининос без их ведома. Короче, я не могу сообщить вам, как размножается пиквининос, потому что они ни разу не делали этого в моем присутствии. Конечно, в таких условиях невозможно работать. Конечно, большая часть наших выводов – чушь собачья. Если бы нам пришлось исследовать образ жизни вашего университета в тех же условиях, в которых мы сейчас исследуем аборигенов Лузитании, мы без сомнения пришли бы к заключению, что люди не размножаются, не образуют групп по родству и что вся их жизнь посвящена превращению личинки студента во взрослую особь профессора. Мы даже могли бы предположить, что профессора пользуются большим влиянием в человеческом обществе. Конечно, компетентное исследование мгновенно доказало бы ошибочность этих выводов, но в нашем случае компетентное исследование категорически запрещено, и сама мысль о нем считается крамолой. Ксенология никогда не была точной наукой, ибо культура наблюдателя отлична от культуры исследуемого. Но это естественное ограничение, свойство самой науки. А работать нам, и, следовательно, вам, не дают искусственные ограничения. Сейчас положение таково, что мы с тем же результатом могли бы послать пиквининос вопросник по почте, а затем сесть, сложить руки и ожидать от них серьезного, подробного академического ответа. Жао Фигейра Альварес. Ответ Пьетро Гаэтани из Сицилийского университета. Опубликовано посмертно. Смерть Пипа не осталась новостью местного значения. Анзибль мгновенно разнес ее по всем 100 мирам. Инопланетяне, единственная раса чужаков, обнаруженная после ксеноцида, замучили до смерти человека, приставленного наблюдать за ними. Через несколько часов ученые, политики и журналисты уже начали обсуждать проблему и вскоре достигли согласия. Один несчастный случай, каким бы неприятным он ни был, не доказывает ошибочности политики Звездного Конгресса по отношению к свинцам. Наоборот, то, что до сих пор погиб только один человек, как раз подтверждает мудрость теории невмешательства. Поэтому не следует ничего предпринимать, разве что понизить интенсивность наблюдения. Новому ксенологу было приказано посещать свинцев не чаще, чем через день, и не оставаться с ними более часа. Ему запрещалось задавать свинцам вопросы о причинах гибели Пипа. Правительство также побеспокоилось о душевном состоянии обитателей Лузитании. Им выслали по Ансиблю, несмотря на огромные расходы, новые блоки развлекательных программ, призванные отвлечь их от омерзительного убийства. И сделав то немногое, что могли сделать фрамлинги, в конце концов до Лузитании десятки световых лет, люди 100 миров вернулись к своим домашним заботам. За пределами Лузитании только один из полутриллиона обитателей 100 миров понял, что гибель Жоао Фигейры Альвареса, прозванного Пипа, круто изменит его собственную жизнь. Эндрю Виген был голосом тех, кого нет, в университетском городке Рейкьявике, известном центре нордической культуры. Городок стоял на крутых склонах острова, как нож фьорда, пронзавшего лед и гранит замерзшей планеты Тронхейм как раз на экваторе. Стояла весна, снега отступили на север, молодая трава тянулась к яркому солнышку. Эндрю лишь краем уха слушал яростный спор о том, была ли полная победа человечества в войне против жукеров необходимым условием успешной колонизации. Такие споры всегда быстро переходили в дружное поношение чудовища Эндера, командира Звездного флота, совершившего ксеноцид. Эндрю в такие минуты думал о своем. Нельзя сказать, что вопрос был ему безразличен, однако он не хотел уделять ему слишком много внимания. Вживленный микрокомпьютер, маленькая жемчужина из смочки уха, прошептал ему о страшной смерти Пипа, лузитанского ксенолога, и Эндрю вернулся в реальный мир.